Глава вторая. Размышляла я недолго и уже через несколько минут знала, как поступлю. В «Зебре» наверняка все следы давно затоптаны, а расспросить сотрудников я успею и чуть позже. Поэтому первым делом я решила потолковать с новой наследницей рекламной кампании Марией. Что бы там ни говорил Василий Сергеевич, я все же чую нутром, что каким-то образом эти две смерти связаны, и следы преступлений следует искать здесь. Прочитав оставленный Прокопьевым адрес, я порулила на улицу Советскую. Здесь, в новом кирпичном доме с полукруглыми балконами и резной надстройкой в виде Кремля на крыше, жила молодая вдова Мария Прокопьева. Нужная квартира оказалась на третьем этаже, забронированной железной дверью. Я нажала на звонок, сверху тотчас раздалось тихое пощелкивание. Задрав голову, я увидела под потолком миниатюрную камеру. Да уж, квартира охраняется по всем требованиям безопасности, а с машиной случилась незадача, воздушной подушки не было и в помине. Тормоза оказались в неисправном состоянии, неувязочка получается. Дверь долго не открывали, и я уже решила, что хозяйки нет дома, как вдруг из динамика послышался приятный мелодичный голосок. «Вам кого?» «Я по поручению Василия Сергеевича Прокопьева». «Подождите секундочку», — попросил тот же голос. Потянулись минуты, наконец дверь открылась, и я вошла в просторный холл с засланными паркетом полами. Вдова выглядела безупречно. Мария оказалась юной златокудрой красавицей с супермодной прической «Эффект мокрых волос», со стройными ножками и красивым бюстом. Все в ее теле было гармонично, от огромных голубых глаз до кончиков длинных ухоженных ногтей. Единственное, что портило картину – чудовищных размеров гипс, скрывающий одну из ее очаровательных ножек, и костыль, на который опиралась хозяйка. «Проходите», – довольно любезно предложила красавица, показывая рукой куда-то внутрь квартиры. Ноги утопали в мягком светло-бежевом шерстяном ковре, пока мы шли по длинному коридору огромной квартиры. Мария привела меня на кухню. Да, все-таки как ни крути, а о культуре нам, россиянам, надо еще долго учиться. Похоже, неистребимая привычка вершить дела и готовить в одном месте глубоко засела в сознании наших женщин. «Так значит, вы от Василия Сергеевича?» – спросила Мария, как только мы опустились на стулья. «Да, дело в том, что ваш свекр намерен привлечь вас к руководству рекламной кампании «Зебра» сразу после вашего окончательного выздоровления», — начала я серьезным деловым тоном. Мария опешила, и даже колечки ее золотистых волос, которые постоянно покачивались, казалось, тоже опешили и замерли в неподвижном ожидании. «Меня? Руководить компанией?» — искренне удивилась Мария. «Но я совершенно ничего не понимаю в этом бизнесе». «Ничего, научитесь. Главное — иметь желание и терпение». «Так вы от нотариуса?» — поинтересовалась девушка. «Нет, я работаю на Василия Сергеевича. Мы сотрудничаем». «А-а-а», — протянула Мария. «Вы знаете... Извините, забыла спросить ваше имя». «Татьяна Александровна. Можно просто Таня». «Все это так неожиданно, Татьяна», — продолжила свою мысль вдова. «Ведь Василий Сергеевич почти совсем меня не знает. Если честно, я собиралась уехать из Тарасова к себе на родину. Мне так тяжело оставаться здесь, где все напоминает об Алексее». «Вашему свекру тоже нелегко. Он потерял обоих сыновей. И теперь, кроме вас, Маша, у него детей не осталось. Василий Сергеевич любит вас и считает своей дочерью». Мария посмотрела на меня большими голубыми глазами несчастной сиротки. «Спасибо. Я его так понимаю, во время аварии я сама потеряла ребенка, потом долго жалела, что осталась жива. Не говорите глупостей, у вас все еще впереди». «Мы собирались отдохнуть неделю на Канарских островах», — шмыгая носом, продолжила Маша. «Я не хотела ехать, словно чувствовала, что случится беда, но Алексей радовался, как ребенок, а мне очень не хотелось его огорчать. Муж был для меня кумиром, божеством, на которого я молилась. Я так его любила. Почему все хорошее так быстро кончается?» Мария не сдержалась, на глаза навернулись слезы, нос моментально покраснел, а по щекам пошли багровые пятна. Мне же почему-то ужасно захотелось курить. Однако пепельницы рядом я не обнаружила, а закурить в кухне не осмелилась. Спросив разрешения хозяйки выйти на балкон, я затянулась долгожданной сигаретой и принялась изучать достопримечательности местного двора. Дворик оказался чистым и уютным, даже детская площадка обустроена. Однако и здесь местное хулиганье успело оставить свои следы. «Аша Козел» жирными белыми буквами высвечивалась на трансформаторной подстанции. Кто именно был козлом, из-за моей девятки рассмотреть не удалось, но парень, Аша, похоже, оказался не из робкого десятка, так как внизу приписал «За козла ответишь». Когда я возвратилась на кухню, хозяйка была в полном порядке и, придерживая подмышкой деревянный костыль, наливала в чайник холодную воду. «Скажите, Маша, а за последнее время в компании «Зебра» не происходило ничего подозрительного или необычного?» Девушка как-то странно на меня посмотрела, после чего ответила. «Татьяна Александровна, я ведь не сотрудница фирмы. Во всяком случае, пока. Я в «Зебре» была один единственный раз перед свадьбой, когда Алексей попросил меня подвести забытый им дома договор. Уже месяц прошел, как мужа нет в живых. Откуда же мне знать, что творится в компании?» «Ну, вы могли общаться с Аликом Васильевичем. Может быть, он делился с вами секретами или проблемами?» «Может быть, мы и могли бы общаться, но не сложилось. После смерти мужа Алик ни разу не появлялся в этой квартире, а я, как вы, надеюсь, заметили, особо не ходок. Какое-то время я еще пыталась вытянуть сведения из молодой вдовы, но то ли она действительно ничего не знала, то ли так мастерски умела скрывать информацию, прикрываясь вежливой, наивно-печальной улыбкой. Через 15 минут я поняла, что ничегошеньки больше не узнаю». Поблагодарила хозяйку за предложенный зеленый чай и принялась откланиваться. Мария проводила меня до двери и буквально на пороге сказала: «Кстати, вы ведь сейчас встретитесь с Василием Сергеевичем?» Я кивнула. «Наверное, не очень хорошо так говорить о человеке, которого толком не знаешь». Мария скромно опустила глаза. «В рекламной компании работает одна молодая женщина, которая могла... которая, мне кажется, не слишком надежным сотрудником. Я ведь правильно вас поняла, Татьяна, что Василия Сергеевича интересует именно это?» Я удивленно уставилась на Марию. Она не такая наивная, как показалось мне с первой минуты, и совсем не глупа. Девчонка довольно быстро меня раскусила. «Свекор никогда не спрашивал меня о том, что я думаю по этому поводу. Мы не обсуждали с ним причины гибели Алика. Но уж раз теперь зашел разговор на эту тему, то, по всей видимости, я обязана поделиться с вами своими подозрениями. Женщину зовут Ирина Букина. Я познакомилась с ней на нашей свадьбе. Ирина явилась на торжество вместе с Аликом и считала себя его невестой. Но, насколько мне известно, Алик Васильевич жениться на Букиной не собирался. Напротив, не знал, как отделаться от назойливой партнерши. И вот тогда-то Букина и сказала, что без нее Алик никогда больших денег не получит, а будет всю жизнь клянчить их у отца. Не знаю, что Букина имела в виду, произнося данную фразу. То ли, что она считала себя классным специалистом, то ли, что вместе с Аликом они затевали какую-то аферу. Но после ее слов Алик притих и все оставшееся время не отпускал от себя. Я поинтересовалась у Алексея, что за особа эта Букина. А муж похвалил ее как профессионала в финансовых вопросах. Вот, собственно, и все. Мария улыбнулась своей печальной улыбкой и закрыла за мной дверь. Вновь послышалось легкое стрекотание видеокамеры. Вдова явно следила за сотрудником свекра. Спустившись вниз, я чуть не проскочила мимо своей девятки, напрочь забыв, что приехала на машине. Мысли были заняты поглотившим меня расследованием. И, если честно, в голове был полный сумбур. Их сейчас бы горячего кофе, откуда ни приди, предлагают этот новомодный напиток под дурацким названием «зеленый чай». Ну ладно бы летом для утоления жажды, так нет, суют под нос отвратительную жижу круглый год. Впрочем, сейчас не до чая с кофе. Пора было поторопиться, так как я решила сегодня же заскочить в «Зебру», а сотрудники рекламного агентства вряд ли засидятся допоздна без соответствующего распоряжения начальства, которого в данный момент и не существует. Я выехала по раскисшему снегу на проезжую часть и понеслась в направлении «Зебры». Итак, Мария, экзотический цветок в парниковом саду. Ничего не знает, бизнесом мужа не интересовалась, с братом Алексея не общалась. Зато во время собственной свадьбы не упустила ни одной мелочи, даже заострила внимание на словах малознакомой Букиной. К тому же именно ей после смерти мужа достается огромная квартира в престижном районе Тарасова. И именно она оказывается полноправной, единственной наследницей рекламной кампании после убийства Прокопьева-младшего. Мотив понятен. С другой стороны, Мария тоже жертва, чуть не лишившаяся жизни в автокатастрофе. Женщина собиралась стать матерью, что подтверждает ее благородное намерение создать полноценную семью. А загипсованная нога исключает возможность ее личного участия в убийстве Алика Васильевича. Девушка с трудом передвигается на костылях. Конечно, Мария могла нанять убийцу и действовать через подставное лицо. Однако следственные органы установили, что Алик скончался от удара тяжелой керамической вазы по голове. Удар был нанесен сзади, в область затылка. А это говорит о том, что, скорее всего, преступник пришел в кабинет без оружия. Возможно, даже был хорошо знаком Прокопьеву, так как ничего не подозревающий молодой человек повернулся к убийце спиной. В общем, не стоит зацикливаться на несчастной вдове, которая, возможно, ни в чем не виновата. Убийцей мог быть кто угодно – сотрудник офиса, знакомый Алика и даже кто-то со стороны. И пропавшие деньги тому подтверждение.